Глава 10. 2010 год. Виктор повернул голову и замер, глядя на человека, остановившегося у двери в нерешительной позе. Человек поднял руки к лицу, словно бы отгораживаясь от наведенного на него черного ствола. Шаров увидел, что вошедший безоружен и явно не собирается причинить им вред. Медленно спрятал пистолет. «Шершень!» — изумленно сказал Виктор — повернулся к Лене и повторил, словно пробуя это именно вкус. «Это же шершень! Смотри, Лен!» Он мгновение подождал, потом быстро взглянул на Шарова. «Смотрите, это он! Вы помните? Помните его?» Майор устало покачал головой, хотя лицо парня у двери было явно знакомым. «Нет, вообще не помню. Спичечный коробок. Шершень, помните?» Шаров вздрогнул, но промолчал. Виктор обернулся на друга и, уставившись на него, медленно спросил. «Ты? Это правда ты?» Шершень кивнул. «Да, это я ведь». Голос и правда был его. Парень почти не изменился. Остался тем же самым десятиклассником, только чуть похудел. Да черты лица стали жестче. А в глазах все тот же самый озорной огонек, подумал Виктор. И еще шрам на лбу выше глаза. Глубокий светло-коричневый шрам. «Это у тебя...» Виктор поднял руку к своей голове и осекся. Шершень чуть заметно улыбнулся. «Да. Помнишь, в школьном дворе...» «В школьном дворе?» Виктор вскочил со стула. Профессор боязливо отодвинул ноги и взял в руки пластиковый стаканчик с чаем. «Помню ли я, что произошло в школьном дворе? Ты издеваешься? Это было словно вчера. Каждое утро я просыпался и вспоминал сон, который снился мне ночью. Трое парней в черном избивают тебя. Двое держат за волосы и руки, а третий лупит руками и ногами. А потом ты упал, и они втроем стали бить тебя. Весь асфальт был в крови». «Все обошлось», — снова улыбнулся Шершень. Виктор покачал головой. «Обошлось? Но...» Он развел руками. «Господи! Я думал, ты умер!» Он быстро подошел к другу и обнял его. «Ты же пропал. Исчез навсегда. Я думал, ты переехал, потому что боялся этих подонков. Не было и дня, чтобы я не вспоминал о тебе все эти годы. Как ты мог пропасть?» Шершень легонько похлопал Виктора по спине. «Я и в самом деле их боялся. Если бы не ты, меня бы убили». Виктор отстранился, быстро провел рукавом куртки по красным глазам и посмотрел на друга, словно проверяя, не исчез ли тот снова на очередные 20 лет. «Но откуда они взялись? Кто их подослал?» Он покачал головой. «Честно говоря, я всегда думал, что это из-за меня, из-за той нашей вылазки на Арбат. Помнишь? Когда я потерял рацию в подвале». Шершень кивнул, и взгляд его слегка затуманился. «Но ведь все не зря». «Что не зря?» — вздрогнул Виктор, непонимающе уставившись на друга. «Бриллианты». Шершень пристально посмотрел на Шарова. Тот хлопнул себя по карману, но ничего не сказал. Иначе бы майора Шарова не удалось уговорить. А вот по поводу тех бандитов... Он вдруг замер, пристально глядя на профессора. «Мы еще поговорим. Как-нибудь потом». Виктор почувствовал, что кто-то взял его за руку. Он обернулся. Это была Лена. «Я больше не могу. Очень хочу спать», — прошептала она, пошатываясь и пытаясь удержать глаза открытыми. Профессор отхлебнул из пластикового стаканчика и кивком показал на дверь. «Кабинет напротив. Там раньше сидел замкомандира. Я привез несколько раскладушек и одеял. В шкафу обогреватель. Не пятизвездочный отель, но переночевать можно». «Проводишь меня?» — Лена посмотрела на Виктора. Тот кивнул, и они вышли, ступая по скрипучему, темному от старости паркету. «Свет за шкафом!» — крикнул сиплым голосом вслед профессор. Когда Виктор расправил раскладушку, постелил на нее найденный новенький матрас и вынул из пакета маленькую подушку, Лена уже сложилась на стуле возле окна. Положив руки на подоконник, она мирно спала. В нелепой рабочей спецовке из психбольницы, огромных черных резиновых сапогах с короткой мальчишеской стрижкой, она казалась удивительно милой и такой беззащитной, что у Виктора защемило в груди. Он осторожно поднял ее, уложил на раскладушку, стащил сапоги и укутал одеялом. В этот момент в голове стрельнул острый разряд. Он едва сдержался, чтобы не вскрикнуть. Все это уже было. Он был в этом уверен. И раскладушка, и сапоги, и приглушенный свет, и неясные мужские голоса за дверью. Стиснув голову руками, Виктор глухо застонал. Через пару минут приступ прошел, но перед глазами крутились яркие звезды и всполохи, будто бы его ударили по голове чем-то тяжелым. «Лена», — прошептал он, — «Леночка». Быстро наклонившись, он слегка коснулся губами ее теплой щеки и тут же отпрянул, будто кто-то мог застать его за этим по-детски невинным поступком. Сердце гулко стучало. Он глянул на щелку дверного проема, но в коридоре никого не было. «Спокойной ночи», — сказал он едва слышно и, выключив свет, вышел из комнаты. Коридор второго этажа штаба утопал в темноте. Пахло старым, давно обветшавшим зданием, хотя ни сырости, ни каких-то специфических запахов типа плесени не чувствовалось. Здесь очень давно никого не было. Но когда-то, несомненно, в этих стенах кипела жизнь. Стучали по паркету сапоги, и то и дело раздавались отрывистые команды. Он толкнул дверь командира части от себя. Шаров оставался за столом. Профессор также сидел у окна, а Шершень переместился на один из стульев у стены. Все они молчали и будто бы ждали его появления. «Как она?» — спросил Шаров. «Все нормально, уже спит». «Я бы тоже не отказался», — признался майор. «Но для начала давайте расставим все точки над «и».» Он постучал огрызком карандаша по почерневшей от времени поверхности стола, посмотрел в окно, задрапированное плотной черной тканью, будто бы сквозь нее можно было что-то рассмотреть. «Это удивительно!» Начал он медленно, старательно взвешивая каждое слово. «Кажется, я был здесь буквально вчера. И до того момента, пока не началась зарница, все в моей жизни шло хорошо. Или нет?» Он покачал головой, глянув на Виктора, который подлил кипятка в пластиковый стакан и сел рядом с Шершнем. «Или нет?» — повторил майор. «Все началось раньше, ведь так, Витя? И ты так и не успел мне рассказать, что произошло там, на стадионе». «Я сам не знаю, что там случилось», — ответил Виктор, глядя в глаза Шарову. Горячий чай обжег губы, он закашлялся, поставил стаканчик на стол, и под ним тут же образовалась маленькая лужица. «Я не помню, что произошло. Все как в тумане. Помню отдельные моменты. Как записывал имя победителя, которое кто-то продиктовал мне по магнитофону. Как ехали с соседкой на трамвае к стадиону, потом...» Трое мужчин напряженно смотрели на него. А он, точно школьник, мотал головой из стороны в сторону, пытаясь уловить отголоски давно прошедших дней. Вспомнить хоть что-нибудь. И память при этом, словно мокрый песок на берегу. Он оглядывался, чтобы разглядеть ее следы. И только что четкие они исчезали, слизываемые, накатываемые волной. «Если бы вы мне поверили там, в раздевалке, все было бы иначе», — наконец сказал он. «Нет», — ответил друг Шершень, — «не было бы и иначе. Так ведь, доктор?» В кабинете воцарилась тишина, и все взгляды устремились к вытянувшемуся на стуле профессору. Тот открыл рот, потом закрыл его. Оловянные глаза моргнули. Мужчина втянул шею в туловище и как-то враз опал внутрь себя. «Не знаю», — буркнул он. «Все вы знаете», — с нажимом повторил Шершень. «С того самого дня, когда он впервые увидел Витю, он понял, какие возможности может получить. Конечно, он не сразу поверил, ведь в это невозможно поверить. Это нереально. Надо отдать ему должное, как у ученого он выше всяких похвал. Другой бы списал на шизофренический бред, галлюцинации. Так и делают повсеместно. Но он начал копать. Помогло то, что он в ту пору чуть ли не единственный в СССР освоил методику регрессивного гипноза. И хотя научного в ней было мало, в случае с Витей она неожиданно дала ценные и, главное, повторяющиеся результаты. А повторимость опыта в науке означает повышение достоверности. Шаров слушал Шершня, открыв рот, частично понимая, но большей частью, видимо, удивляясь и поражаясь услышанному. Но откуда он знал? Ведь после взрыва, после того, что там случилось... Виктор поперхнулся, прочистил горло, сделал глоток чая и продолжил. Не каждому доктору могли доверить детей, да еще тогда в СССР вообще психологов не было. «Он знал», — сказал Шершень таким тоном, что у Виктора побежали мурашки по спине. «Ему сказал твой отец перед смертью». На мгновение Виктор почувствовал, что сердце перестало биться, а воздух в комнате вдруг резко закончился. «Никаким психологом он не был. Служил армейским хирургом. Спасал бойцов. Но война, видимо, что-то в нем перекромсала. И понеслось». «Что сказал ему отец?» — прошептал Виктор, сжимая кулаки под столом. Он медленно поднял опущенную голову и посмотрел на скукожившегося на стуле доктора. И хотя выглядел то вполне безобидно, можно даже сказать, вызывал жалость. Виктор почувствовал, что это все притворство. И под маской напуганного старика скрывается холодный, жестокий, расчетливый убийца. Теперь понятно, что помогало ему все эти годы. Глядя на него, абсолютно нельзя было сказать, что этот старикашка вообще был способен на что-то серьезное, кроме просмотра газеты «Друг пенсионера». «Что он тебе сказал?» — процедил Виктор, обращаясь к доктору. Тот не шелохнулся. Лишь слабая тень воспоминаний пробежала по его лицу, на котором не дрогнул ни один мускул. Он даже не повернулся к Виктору, продолжая разглядывать гигантскую пожелтевшую карту на стене. «Разве ты не помнишь наш разговор?» — ответил он вопросом после долгой паузы. «Кажется, я все сказал тебе, когда ты увидел фотографию отца». Виктор перевел взгляд на Шершня. «Он сказал, что я знаю, как поступить. Так вроде. И еще что... папа любит меня». Голос его сорвался, и Виктор отвернулся. «Да», — тихо сказал Шершень. «Он сказал, что ты можешь все изменить. Все». «Чертовщина какая-то», — не выдержав, ставил Шаров. «Я не верю, что мы, взрослые люди, сидим и обсуждаем это. И если бы... если бы не это...» Шершень хлопнул себя по груди. «Вы бы не поверили». «Да, я бы не поверил. Такое ощущение, что у каждого из нас есть какая-то тайна. Есть что скрывать, и никто не хочет начать первый. Но чем глубже погружаешься в это дело, тем больше понимаешь, что вообще нифига не ясно. Я с таким никогда не сталкивался в своей практике. Обычно все довольно просто и понятно. Бытовуха, пьянь, деньги, ну или женщина. А тут, черти что, где-то за окном вдали взревел двигатель. Плотно зашторенные окна слегка дрогнули, и через минуту снова наступила тишина. Виктор обеспокоенно оглянулся на дверь. Не разбудил ли самолет Лену? Но никаких шагов не услышал. «Что дальше?» — спросил Шаров. «Расскажите кто-нибудь, пока нас всех не объявили в федеральный розыск». Аршершин легким кивком указал на доктора. Тот повел головой и, продолжая рассматривать карту, произнес... — Нужно найти остальных. И чем быстрее, тем лучше. — Остальных? — спросил Виктор. — Это кого? Хотя прежде чем он спросил, до него уже дошло, что имеет в виду Инин. — Всех остальных из партизанского отряда. Пока здесь только трое. Нужны все остальные. Только тогда мы сможем им помочь. Только так. Шаров вытаращился на доктора. — В смысле, вы предлагаете привести сюда всех ребят из той группы? «Они уже давно не ребята», — сказал доктор. «Но это же невозможно!» Виктор вдруг понял, что сон моментально улетучился. «Я не говорил, что это будет легко. Учитывая, каких трудов стоило затащить сюда вас...» «Вы сумасшедший!» — Шаров постучал карандашом по столу. «По вам, собственно, и дурка плачет!» «Я знаю», — ответил доктор. «И тем не менее, это единственный шанс». «Ну, допустим», — медленно сказал Шаров. «Даже если по какому-то счастливому стечению судьбы нам удастся найти их, как это будет выглядеть? Типа спиритический сеанс или что?» Он покачал головой и скептически ухмыльнулся. «Господи, зачем я на это подписался?» Виктор встал, нажал кнопку электрического чайника, потом похлопал себя по карманам. «У кого-нибудь закурить есть?» «В верхнем ящике шкафа блок Кента», — буркнул профессор. «Кури на здоровье!» Виктор открыл дверцу и с удивлением обнаружил запакованный блок сигарет и несколько коробков спичек. «А ведь я хотел бросать», — протянул Шаров. «Дай-ка и мне». Дым быстро наполнил кабинет, и его сизые волны причудливо поплыли в тусклом свете одинокой мерцающей лампы. «Нет», — ответил доктор, дождавшись, пока взгляды снова устремятся на него. «Это не спиритический сеанс. Ударная доза разработанного мною лекарства погрузит вас в подобие контролируемого сна. Ваши электрические потенциалы будут объединены с помощью устройства, которое я изобрел и опробовал в больнице. И...» Он замер. «В общем, это будет своего рода магнитофон, с помощью которого, возможно, нам удастся передать сообщение в прошлое, потому что там, тогда, в 1941 году, не было кометы 209. Магнитофон появился позже, непонятно откуда, и...» Он замер, глядя на Виктора, взглядом от которого тому стало не по себе. «Только ты можешь им пользоваться, иначе все было бы гораздо проще». Минуты три стояла полная тишина. «Так вот оно в чем дело», — наконец сказал Шаров. «Если магнитофоном можешь пользоваться только ты, тогда ясно, почему он так все устроил. В противном случае он просто бы его выкрал, и дело с концом». «Я пробовал несколько раз передать сообщение самостоятельно с помощью магнитофона», — сказал профессор. «Ничего не вышло. Потом я подумал, что, возможно, дом стоит в какой-то аномальной зоне, и снял там квартиру. Но все бесполезно. Испытывал другие магнитофоны, плееры и устройства на разных людях». Доктор быстро взглянул на собеседников. «У меня не получилось передать ни слова, ни одной буквы или цифры». Он покачал головой. «И хотя мальчик начал постоянно посещать сеансы психотерапии, и я мог делать с ним все, что угодно, меня это не устраивало. К тому же оказалось, что не так просто заставить его что-то делать, даже под гипнозом. Большинство моих попыток воздействия на него провалились». Инин вздохнул. «А хотелось бы большего. И теперь вы боитесь, что Виктор вообще исчезнет?» «Я не боюсь. Мне-то чего бояться? Он исчезнет, и вы тоже, майор, а не я. Но я не могу этого допустить», — признался он. «Черт!» — вырвалось у Виктора. «Но с чего вы взяли, что мы не вернемся?» — спросил друг Шаров. «Я понимаю. Письмо». Он залез в карман, вытащил ветхую бумагу, которую показал им профессор в своем кабинете в больнице. Аккуратно положив ее на стол, Шаров разгладил лист ребром ладони и пробежал карандашом по строкам. «Здесь ни слова о том, что мы не вернемся. И раз уж мы тут вместе сидим, значит, все же вернулись. Я этот момент не понимаю. Почему бы не оставить все как есть?» Он оглядел мужчин и замер с ним вопросом на лице. После долгого тяжелого молчания, которое с каждой секундой становилось все более невыносимым, Шершень запустил руку во внутренний карман куртки, достал пожелтевший листок, свернутый в четверо, и развернул его перед Виктором. Шаров тут же вскочил, едва не опрокинув стул, и уставился на лист. Это была страница из книги, вырванная наспех, но в том, что она настоящая, не было никаких сомнений. Серая дешевая бумага, типографский шрифт с засечками, сверху черно-белая фотография в точечку, как раньше их печатали, от которой трудно было отвести взгляд. Небольшой покосившийся крест и почти черная табличка с выцарапанными фамилиями и именами. И Виктор почувствовал, как строчки расплываются в глазах. «Здесь покоятся участники партизанского отряда, отдавшие свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 21 октября 1941 года». Он увидел фамилию Шарова, свою, Лены, остальных ребят, и какая-то жуткая дурнота подступила к горлу. Его бросило в жар, потом в холод. Сердце практически перестало биться. Дрожащей рукой он достал из пачки сигарету, с трудом прикурил ее. Шаров отодвинул стул и тяжело опустился рядом. «Откуда это?» — спросил он едва слышно. «Из библиотеки. Это книжка про оборону Москвы».